сунула палец в бриллиантовое обручальное кольцо поверх венчального золота и заперла шкатулку. Она и в лучшие времена ненавидела показную роскошь, а теперешние дни были наихудшими. К чему возбуждать зависть других, подумала она. Отойдя на шаг от туалетного столика, Урсула окинула себя последним критическим взглядом и провела рукой по волнистым белокурым волосам, перед тем, как подойти к гардеробу, полному пальто, пелерин и всевозможных накидок. Снаружи постучали, и прежде чем она успела ответить, дверь распахнулась, и в комнату влетела ее горничная Гизела. «Вы уже готовы к выходу, фрау Вестхейм? Какой мех вы наденете?» Урсула ласково улыбнулась и проговорила своим грудным голосом. «Я не надену манто, вполне достаточно бархатной шали, Гизела. Будь добра, подай мне ее, пожалуйста. Ах да, мне еще понадобится пара белых лайковых перчаток. Подожди секунду, я сейчас вернусь». «Да, фрау Вестхейм?» Урсула вышла в коридор, что вел к спальням, открыла дверь напротив и вошла в комнату. Ночник на столике у кровати слегка рассеивал полумрак. Урсула на цыпочках подошла к кровати и глянула на спящего малыша. Тот спал, подложив под розовую щечку пухлую ручонку. Склонясь над сыном, она погладила белокурую головку и нежно поцеловала его. Мальчуган зашевелился, открыл глаза и сонным голосом промолвил: «Мамочка, а я тебя все ждал, мамочка». Теплая волна хлынула к груди Урсулы, и она улыбнулась. Беспредельная радость охватывала ее, когда она бывала с ребенком. Неподалеку от кровати стоял стул, она пододвинула его, присела и взяла его ручонку свою. «И одевалась, мой родной. Мы с папой должны сегодня пойти в гости. Папа приходил и поцеловал меня. На будущее лето он мне купит пони», — поведал малыш, не вполне еще проснувшись. Его карие глазки радостно заблестели, встретившись с ее глазами. Урсула нагнулась, чтобы еще раз поцеловать сына. Он прижался теплым личиком к ее щеке, обняв мать за шею. Она прильнула к нему и ласково гладила по голове. Ее единственное дитя, ее сердце, она так за него боялась. С ним ничего не должно случиться. Она обязана защитить его, пусть даже ценой собственной жизни. Отгоняя тревожные мысли, теперь не оставлявшие по целым дням, она глубоко вздохнула и сказала: «Твой пони будет тебя ждать будущим летом в Ванзее. Папа привезет его туда для тебя». «Мамочка, да, Максим? А папа научит меня кататься верхом?» «Ну, конечно, научит», — заверила она с улыбкой. «А как зовут пони?» «Я не знаю, мы еще не подобрали ему подходящее имя, но обязательно подберем. Ну, хорошо, а теперь тебе пора спать». Не разнимая рук, она вместе с ним наклонилась и положила его на белоснежные льняные подушки, но он не хотел ее отпускать и прижался крепче обычного, почти исступленно. Она мягко расцепила его ручонки и села прямо. Казаясь его лица кончиками пальцев, она нежно говорила ему: «Какой же ты у меня славный малыш! Какой малыш, Максим, солнышко мое! Я очень-очень тебя люблю». «И я тебя люблю, мамочка. Спокойной ночи, мышонок. Пусть тебе приснится хороший сон», — прошептала она ему в ушко. «Спокойный». Он зевнул, и его веки стали опускаться. Урсула знала, что он моментально уснет. Она не успеет и до двери дойти.